Ха, вы ж понимаете, что ценность музыкального инструмента не только в музыке. Хоть вы и не даете мне играть, я по-прежнему могу атаковать обладателей кланового оружия с помощью проклятой песни, пока не выиграю. Да уж, не хочется признавать, но я пока не вижу, как можно защитить моих спутниц от этого необычного проклятого навыка. Эта атака не требует даже поворачиваться к цели. Это не какой-то там луч, который я мог бы перекрыть телом. Даже сейчас Рафтали и Грасс постепенно получают урон. Ключ к этой атаке — соломенная кукла. Но добраться до нее будет непросто. Более того, в промежутках между проклятиями Миядзи продолжает упускать ноты, мешая нам. Но тут я почувствовал, что зеркало наконец-то открыло кое-какой навык, который не включился во время совмещения. Если имя не изменилось, видимо, дело в том, что это не навык щита. Или он вообще не считается навыком, а просто способностью, которая расходует дух? Впрочем, сейчас мне нужна помощь любых союзников, так что лишь бы сработало. Рафосбор! Я влил в навык Ци и попытался призвать к себе рафтян, изо всех сил молясь об успехе. В ответ на мой возглас вспыхнул свет. «Рафо! Пен!» Рафтян появилась в обнимку с Крисом. Приземлившись, они быстро посмотрели и подбежали ко мне. «Спасибо, что пришли, Рафтян и Крис!» «Рафо! Пен!» Бодро ответив, оба шокикэми распушились и угрожающе посмотрели на врагов. Рафтян побежала к Рафталии, Крис к Грасс. «Шикигами? Можешь призывать сколько угодно мелочи, она нас не остановит!» Бабы Миядзи замахнулись на бежавшую к Рафталии Рафтян, но та вдруг применила магию иллюзии и превратилась в целое стадо. «Что? Но ведь магия заблокирована!» «Увы, но это шикигами. Магия, которой они пользуются, не наша!» На самом деле я до сих пор не знаю, как работают иллюзии Рафтян. Я думаю, она все-таки владеет нашей магией и наверняка умеет даже с ее помощью делать точно так же. Все-таки способности монстров подстраиваются под любые системы. Но как бы там ни было, Рафтян действительно родилась в этом мире, поэтому врагам будет нелегко отключить ее силу. Тем временем еще одна баба пыталась напасть на Криса, но тот оказался иллюзией. Вдруг за спиной неудачницы возник двухметровый Крис и так ударил ее плавником, что отправил в полет. Баба завопила, улетая. «Пен! Крис! Пен!» Крис встал в боевую стойку, словно говоря Грасс. «Ну как? Видишь, я стал сильнее!» Грасс посмотрела на меня, не зная, что говорить. «А что я? Я не виноват!» Крис быстро вернулся к прежним размерам. Они вместе с Рафтян добежали до Грасса Рафталии и вскарабкались им на плечи. Сразу после этого Рафталия прекратила морщиться от боли в груди. «Боль ушла? Кстати, они ведь шикигами. Они способны бороться с проклятиями», — сказала Грасс. «Что?» Миядзи несколько раз постучал по соломенной кукле. На каждом ударе Рафтян и Крис показывали конечностями кресты. «Рафо! Пен!» Рафтян махнула хвостом, Крис клюнул в воздух, и соломенную куклу вдруг разорвало в клочья. «Ах! Они отразили проклятие в меня?» Миядзи схватился за грудь и посмотрел на Рафтян злобным взглядом. «Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Манга и аниме учат нас, что любой, кто пытается проклясть человека с помощью Усинакоку Майери, сам будет проклят. Возможно, навык Миядзи учитывает этот нюанс. Или Рафтян и Крис действительно перенаправили урон в него. Итак, с появлением Шикигами мы теперь можем прерывать проклятые навыки Миядзи и получили дополнительную магическую поддержку. Ситуация стабилизируется. Stardust Blade! Рафталия выпустила звездный навык массового поражения в сторону суки и баб Миядзи. Эта атака по нам не попадет! И сука, и остальные бабы ловко увернулись от летящих звезд и попытались контратаковать. Правда, заклинания у суки по-прежнему не работают, потому что я их прерываю. Ронда нулевого типа! Обратный цветок снежной луны! Грасс тоже применила свой излюбленный навык, чтобы отогнать контратакующих баб, и отступила ко мне. «Благодарю за помощь. По поводу Криса я тебе потом много чего скажу, но пока что спасибо. Это сейчас не важно. Нафуми сама, правда, что клановое зеркало решило вам помочь?» «Похоже, что да. Только давай ты мне расскажешь методы усиления оружия, чтобы я мог использовать его в полную силу», — попросил я Рафталию. Кидзуна, конечно, рассказывала мне о своих методах, но я не стал их запоминать, потому что выяснилось, что мне они не подходили. Кажется, ее усиление основывалось на том, что чем дольше пользуешься одним оружием, тем сильнее становишься. А Грасс вроде бы впитывает оружием ману, которая вытекает из врагов по ходу битвы. Мне срочно нужен способ резко усилить оружие, иначе я не смогу сражаться на равных. «Думаешь, я дам тебе время на разговоры?» — крикнул Миядзи, бросая в нас еще ноты. Как-то он неудачно выбрал время для атаки. «Второй стеклянный щит!» Я создал прозрачный щит перед Миядзи еще до того, как ноты начали лететь. Этот навык работает точно как Earth Shield, так что привыкать не пришлось. Более того, он срабатывает еще быстрее, потому что от меня не требуется выбирать тип щита через Chain Shield. «Чёрт!» Стекло звонко разбилось и полетело в Миядзи. Разумеется, у него не было времени уворачиваться, так что осколки впились в него, но урона будто бы не нанесли. Не иначе сказывается высокий уровень. «Злодеи не могут вести себя иначе! Почувствуйте мощь правосудия!» «Рафо! Второй раз не сработает!» Негодующий доспех поднял топор и кинулся в бой, но Рафтян бросила в него каким-то заклинанием, а Грасс остановила атаку веерами. Разумеется, ей пришлось тормозить топор очень хитрым способом, потому что просто заблокировать такой удар нереально. «Ах, чёртовы союзники дьявола щита! Нечестно пользоваться иллюзиями!» Магия Рафтян подействовала, и у доспеха забегали глаза. Смогут ли иллюзии надолго обезвредить его? «Ты что позоришься?» — крикнула сука, бросая на доспеха презрительный взгляд. Можно подумать, она заслужила право унижать других людей. Она пока ни одного заклинания успешно не применила. «Что? Раз так, попробуй сама победить дьявола щита!» «А? Почему я должна помогать человеку, у которого есть сила звездного оружия? Если бы оно досталось мне, толку было бы намного больше. Но кому-то захотелось поупрямиться, и мне теперь светит оружие только после победы в этой битве». «Ого, сука раскрывает секреты. Понятно, это еще не конец их планов на оружие. Цепь, сестры, Сейн и прочее новое оружие меня не сильно беспокоит. Но похоже, что исчезнувшее звездное оружие нашего мира оказалось у врагов. И я обязательно его верну». «Хватит уже развлекаться! Прикончи их поскорее!» Доспех настолько разозлился, что у него уже почти пара из ушей валит. «Может дать ему совет на правах эксперта по гневу?» «Посмотри правде в глаза. Просто рассердиться мало. Так ты ничего не изменишь. Ты должен захотеть убить нас и хладнокровно подумать, с какой жестокостью это сделаешь». «Теперь вы точно говорите, как дьявол?» — воскликнула Рафталия. Прямо как в старые добрые времена. Она и раньше любила меня отчитывать. Даже как-то сразу почувствовал себя в своей тарелке. «Готов побеждать на одном дыхании. Давай ты не будешь провоцировать врагов». «Зря переживаешь, Грасс. Эти разговоры у нас обычное дело. Правда, вслух я этого не скажу, а то она опять во мне разочаруется». «Не отвлекайтесь», — предупредил Ицки перед тем, как сыграть на листе усиливающее заклинание. «Да помню я, помню. Мое тело вроде бы стало легче, а раны начали затягиваться. Удобная все таки штука. Музыкальная магия». «Рафталия, методы!» «А, да!» Откликнулась Рафталия и перешла на шепот. «Действительно, не надо раскрывать врагу наши секреты». «Метод катаны — это закалка. Это то, что вы называете плюсами». «Значит, бывает оружие с одинаковыми методами?» Впрочем, по действующим правилам недостаточно просто знать о, например, повышении уровня навыков. Этим методом можно пользоваться только когда точно узнаешь, у какого местного оружия оно есть. Ладно, пока что усилю зеркало имеющимися материалами. Удалось поднять до плюс 6, причем без единого провала. Может, у зеркала шанс неудачи ниже, чем у щита, но пока что буду считать, что мне просто повезло. «Вы уже знаете о методе Грасс-сан, верно?» «Да». Она усиливает оружие за счет вражеской маны, которую впитывает в битвах. Прямо сейчас этот метод мне не поможет. Ларк наделяет оружие душами побежденных монстров. Это же Spirit Enchant. Это один из методов, которые есть у копья. Полагаю, вы правы. Что самое неприятное, никогда нельзя с уверенностью сказать, совместимы ли эти методы. О, я посмотрел еще раз и увидел, что зеркало Лингуя уже наделено душой Лингуя. Видимо, это подарок от Ост. Ее душа повышает все характеристики, но особенно показатели защиты. Кроме того, она дает мне способность,